«Хотелось бы думать именно так», — тихо заметил хирург. «Спасать солдат, и это несмотря на то, что те другие солдаты ее тогда изнасиловали». «Да, а отметины на ее руках?» «Это ведь от распятия?» «Да». Турист уставился на дубовую дверь. «А эти темные пятна — это, наверное, ее кровь?» «Да». «О, мой бог!» — воскликнул турист, а потом после паузы спросил. «И вы ухаживаете за садом? Ради нее, да?» «Приезжаю сюда каждый год летом, подметаю плиточный пол, подрезаю розовые кусты, просто чтобы как-то выразить свою благодарность. Может, она каким-то образом знает об этом, а может и нет. На второй день июля, а как вы думаете, она придет еще? Возможно, но может и нет. Одно я могу заявить вам со всей ответственностью. В этот день, 2 июля, в Сиене еще никогда, ни разу не умирал ни один человек. Никто, ни женщина, ни мужчина, ни ребенок». «Но это требует определенных расходов», — пробормотал турист. «Я имею в виду приезжать сюда, поддерживать все в таком идеальном порядке. Если я могу чем-то...» — хирург пожал плечами. «Да, в общем, не обязательно. Там над скамьей у стены висит ящик для пожертвований. Деньги собираются для сирот Сиены. Просто я подумал, ей бы это понравилось». Американец был щедр, как и большинство представителей этой великой страны, сунул руку в карман и достал толстый бумажник, потом подошел к ящику для пожертвований, отсчитал с дюжины купюр и сунул в него. «Сэр», — сказал он немцу, помогая жене подняться со скамьи, — «скоро я улетаю из Италии, возвращаюсь в родной Канзас. Там у меня ранчо, развожу крупный рогатый скот, но я никогда не забуду, всю свою жизнь буду помнить этот двор, где она погибла, и буду рассказывать своим детям и внукам историю Катерины Делла Мизерикордия до самой своей смерти. Идем, дорогая, посмотрим на гулянье». И вот туристы вышли со двора и двинулись по узкой улочке на звуки музыки и радостные возгласы. Через несколько секунд из тени в глубине галереи вышла женщина, остававшаяся все это время незамеченной. На ней был джинсовый костюм варенка, волосы заплетены в мелкие косички и украшены дешевыми бусами. С плеча свисала гитара на широком ремне, в правой руке она держала тяжелый рюкзак, в левой маленькую матерчатую сумочку. Она подошла к мужчине, выудила из нагрудного кармана рубашки сигаретку с марихуаной, щелкнула зажигалкой, глубоко затянулась и передала сигаретку хирургу. «Сколько он оставил?» — спросила она. $500, — ответил мужчина. Куда только делся его немецкий акцент. Он говорил в типичной манере завсегдатаев Вудстока. «Вудсток», — читаем в примечании внизу страницы. «Вудстокский фестиваль, фестиваль рок-музыки, впервые состоявшийся летом 1969 года неподалеку от города Бетель, штат Нью-Йорк, стал кульминационным событием эпохи контркультуры и актом протеста против войны во Вьетнаме». Далее по тексту. Вытряхнул из деревянной коробки долларовые купюры и сунул в нагрудный карман рубашки. «Потрясающая история», — заметила его приятельница. «И рассказывает, что ее просто классно, мне нравится». «Мне и самому нравится», — скромно согласился с ней хиппи. Затем подхватил рюкзак, и оба они двинулись к арке на выход. «И знаешь, что удивительно? Они все и всегда на нее покупаются. Все как один». Следующая повесть называется «Гражданин». Он всегда больше всего любил дорогу домой. За 30 с лишним лет пилотирования гигантских стальных птиц компании British Airways ему довелось повидать свыше 70 крупных городов. По большей части то были столицы, и жажда новых впечатлений давно притупилась. 30 лет тому назад он, задорный и ясноглазый офицер с двумя сверкающими на рукавах кителя лейтенантскими нашивками, мечтал повидать дальние страны. Во время длительных стоянок он открывал для себя ночную жизнь европейских и американских городов, участвовал во всех экскурсиях по храмам и пагодам Востока. Теперь же, больше всего на свете, ему хотелось поскорее оказаться дома, в Доркинге. В прошлом остались короткие, но бурные романы с хорошенькими стюардессами, Продолжались они до тех пор, пока одна из них, Сьюзан, не женила его на себе, положив таким образом конец всему этому безобразию. 5000 ночей, проведенных в гостиничных номерах, лишь усиливали желание оказаться, наконец, в собственной постели, вдыхать нежный запах лаванды, исходивший от Сьюзан. Мальчик и девочка. Чарльзу, плоду любви их медового месяца, стукнуло 23, и он работал компьютерным программистом. Дженнифер в 18 поступила в Йоркский университет на отделение истории искусств. Дети придавали семье стабильность и являлись еще одной причиной, заставлявшей торопиться домой. 2 года до пенсии перспектива свернуть в своей двухдверной малолитражке на Уитермилл-Лейн и увидеть у дверей дома, поджидающий его Сьюзан, затмевали все прелести и радости дальних стран.